Мой Урал-375, ревя мотором, показался из-за поворота, до этого будучи скрытым посадками, и направился к опорному пункту. Коптер сверху показал, что там суета какая-то. В принципе, суета началась до того, как я появился на виду. Дозоры, выдвинутые вперед, предупредили о моем появлении старшего офицера на опорном пункте ЛНР, к которому я и двигался. Два фугаса и цепочку противотанковых мин на асфальте я объехал по обочине и вот так, не спеша, катил, тревожно поглядывая на датчик уровня топлива в баке. Топлива у укропов фиг достанешь, так еще, похоже, и того, что добыл, не хватит. Ладно, пора на контакт выходить. Тем более грузовик начал дергаться. Все, топлива нет. До опорного пункта осталось 2 километра, тут видимость хорошая. Я заглушил движок и, покинув кабину, поглядывая по сторонам, прошел к передку, демонстративно снял автомат, положив на капот, и достал узелок с едой. Сел на бампер, расстелил рядом платок и стал завтракать, болтая в воздухе ногами. Левая рука поднята выше головы, мол, сдаюсь, правой беру пищу, тут простая деревенская еда, и ем. Сейчас утро 18 апреля. Я уже не раз говорил, что от частой работы с псионикой есть хочется постоянно. Почти сразу зашипела рация, что на разгрузке висит. С опорного на связь выходили. Открыто, на Первом канале. «Неизвестный у грузовика. Ты кто?» Сняв рацию, я нажал на тангенту и сообщил. «Сдаемся!» «Принято. Сколько вас?» «Один». «Подъезжай ближе, встретим». «Как? В одну рожу толкать машину я не смогу, а бак пустой. Хорошо, хоть до суда хватило. Топлива у ВСУшников нет, на остатках ездят. Сами разбомбили все». «Понял. Жди на месте. И без шуток». «Принято. Жду. Отбой». От опорного в мою сторону покатила шишига, а я поторопился закончить завтрак, наконец-то вроде сыт, действительно есть хотелось. Когда зону работы моего видения пересекла машина, я определил, что внутри нее четверо. Один в кабине, водила, и трое в кузове. Дальность видения на данный момент 67 метров, а вот уровень дара поднялся до D9. Вернулся к тому, с чего начинал. И это все за неполную неделю. Активно пользовался псионикой, вот и был такой шикарный рывок. Вообще, что произошло за эти 10 дней? Ну, хриплого карлика я грохнул. Точнее, тот сам себя подорвал, разрушив здание правительства во Львове. Поэтому, если что, я его не убивал. Он сам себя прикончил. Пришлось поугрожать семье, иначе бы суицид не состоялся. Каким бы уродом тот ни был, но семья для него святое. Дальше понятно. Подрыв, и мне пришлось сделать ноги. Благо, сделал это скрытно и смог уйти. То, что Сепар жив, рано или поздно узнают. И, может быть, я снова выйду на охоту. Но пока мне необходимо, чтобы все считали, что Сепар мертв. И, кстати, сработало. Много шушер повылезало, что до этого притихли. Боялись кары. Как я выжил? Пси-защита помогла. Коей я, как силовой пленкой, закрыл свое тело. Тут и в ядерном взрыве уцелеть можно. Правда, силенок у меня немного. Такую защиту я и 2 минуты смогу держать, хотя та не особо затратная. Но и минуты мне хватило, чтобы защититься от взрыва и покинуть полыхающее здание. Той же ночью я покинул Львов на своем Запорожце и покатил к границе с Польшей. Что было дальше? А помните тот список, что я составлял? Там, где укра-журналист, предлагавший убивать русских детей, и уже ликвидированный мной, где бандеровка, которая за границей обещала, что будет мстить русским детям. Да список почти в 1000 голов был. Вот я и побывал в разных странах. Причем за неделю успел, в пути отсыпаясь. А в Польше нанял частного пилота со своим самолетом и посетил порядка 20 стран. Больше времени на дорогу уходило, чем на сами акты ликвидации. Я подчищал то, что не успели сделать недоискины. Нашел и ликвидировал 27 нацистских нелюдей из списка, включая ту бандеровку, и все это за неделю. Около трех десятков уничтожили мои эскины ранее, а остальные объекты находились на территории Украины. Я бы продолжил, но тут появился просто отличный клиент для внедрения. Артур Томилин, 18,5 лет. Сирота из Мариуполя. Детдом, центр опеки на Шевченко. Хорошо не пилигрим, который курировал Азов, делая из детей своих последователей. Родители у него погибли в 2014 году в автоаварии. Потом от сердечного приступа умер последний родственник, бабушка. Вот Артур и попал в приют. Да обычный пацан, сильно не любивший нацистов. Они на БМП и подмяли машину с родителями. Из пятерых в салоне погибло четверо, и один на всю жизнь стал инвалидом. Было за что ненавидеть. Отметки по украинскому языку были низкими, проходными, не учил он его. Как только закончил школу, с неплохими, кстати, оценками, уехал в Киев, где смог поступить в кулинарный колледж. Познакомился с девушкой, тоже приезжей, и жил вместе с ней на съемной квартире. Вот тут было интересно. До окончания колледжа оставалось несколько месяцев, когда началась спецоперация на Донбассе, и на пятый день его поймали на улице. Артур был с паспортом, вот и оформили призывником. Месяц довольно жестко тренировали и направили на передовую. Там быстро посадили на наркоту, на героин, так что вскоре он скатился и сам стрелял по гражданским и по всем, кого видел. На данный момент он был в подразделении, что занималось охраной тыла. Для меня действительно идеальный вариант. Кстати, Артур смог отлучиться из военкомата и получить от директора колледжа аттестат. Пошли навстречу, как герою-защитнику. Оформили его в армии не как повара, а как снайпера. Да, Артур учился стрелять в тире, в подвале дома, где квартиру снимал. Каждые выходные туда ходил, руку ему поставили. Один из инструкторов опознал его среди призывников и направил на обучение к иностранным спецам. А по прибытии в часть ему выдали автомат и поставили обычным стрелком. Не было винтовок, чтобы его вооружить. А та, что в учебке была, так это учебное пособие. Оружие бойцы в части получали. Артур поступил на службу в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. Что я могу сказать? Подобрал мне третий этого кадра, когда я в Бельгии находился. Проверив его, я кивнул. Клиент подходил идеально. Причем шел под ликвидацию. Он ведь под наркотой столько натворил. Так и хотелось пожать ему шею. Да он и сам, видимо, уже созрел, сунул ствол автомата в рот, но не успел выстрелить. Отобрали. Дальше покатился по наклонной. Теперь Артура тоже вполне можно назвать бандерлогом, нацистом и другими словечками, что описывали его суть. Сломался он, в наркоте сознание топил. В общем, уже в Бельгии я начал менять внешний вид под этого Артура, плюс рост. Тот был выше меня на полголовы. А рост менять очень сложно. Тут не в одном месте кости вырастить на ногах, а во множестве мест понемногу и полегоньку. Так что я закончил со списком, остальные на Украине, а те, что за границей оставались недобитыми, всех навестил. По этому поводу уже шум поднялся. Угнал в Польше частный самолет, одномоторный, и долетел на бреющем до Краматорска. Дальше угнал у нациков гражданскую машину, и вот добрался до места дислокации роты, где служил Артур. Я ночами раза три его посещал, обдолбанного и обделавшегося, пока не убедился, что мы теперь полные двойники. До последней родинки. Все пси-силы на это истратил. ДНК тоже поменял, как и голос. Форму забрал. Далее вышел на ВКС России и под видом наземных частей со всеми положенными кодами заказал налет на эту роту. Уцелел мало кто. Артур погиб. Я не стал брать грех на душу, но выживших и раненых из этой роты добил. Собрал оружие, закинув в кузов уцелевшего Урала. Из всего транспорта он один цел остался. Стоял в капонире в стороне. Кузов не пустой. Ящики с иностранными гранатометами. Туда закидал собранное оружие, сам переоделся в форму Артура, на груди нашивка с фамилией, ну и укатил подальше. Отстоялся в лесу три дня и выехал вот к своим. Ближайший пост был народной милиции ЛНР. А 3 дня в лесу провел по той причине, что Артур нарик, и нужно было и на моем теле оставить метки. Теперь уколы и остаточные следы героина в крови имели место быть. Если проще, я в лесу якобы скидывал зависимость, ломку переживал. Документы рядового ВСУ в кармане, телефон Артура тоже. Я хорошо удалил все то негативное, что там недавно появилось. Да и третий отслеживал и не давал в сети появляться кадрам зверств с участием Артура. Было и такое. 2 раза, но было. Что еще могу сказать? А мне есть что еще сказать, но чуть позже. Бойцы посыпались из вставшей рядом машины, пока один обыскивал меня и снимал разгрузку. Автомат уже прибрали к рукам. 2 осматривали кузов. Там, кроме ящиков и кучи оружия, ничего не было. В кабине теперь уже мой армейский вещмешок с остатками еды. Там еще на 2 дня было. Документы мои нашли, совпадала фамилия с нашивкой на груди, но все же спросили. «Кто такой? Ты руки-то не опускай». Снова подняв руки, меня повторно обыскивали, в этот раз каску сняли, зеленый подшлемник оставили, и все, что было в карманах, телефон и мелочевку, тоже забрали. Насильно взятый в армию студент кулинарного колледжа. Обучали на снайпера иностранные инструкторы. Я английский неплохо знаю. Без переводчика обходились. Заодно за месяц поднял себя в этом языке. Хорошая практика была. А в часть прибыл, автомат в зубы, будешь обычным стрелком. Нет у нас снайперок. Ну и на наркоту посадили силой. Это как? Держали и в вену герыч вводили. Вот уроды. Дальше что? Заставляли убивать гражданских, чтобы кровью повязать. Я срался и ссался под себя, чтобы не участвовать. Брезговали со мной общаться. Но каждый день один подходил и колол герыч. Я сопротивление оказать не мог. А тут 4 дня назад меня в строй толкнули. Там 2 машины гражданских шли по дороге, в нашу сторону. Вот и расстреляли их. Я плохо помню, но стрелял. А тут перемкнуло, соображать начал. Развернулся и открыл огонь по уродам, что сзади стояли, из ветеранов, и ржали. В магазине патронов 8 оставалось, все выпустил. Многие упали, у меня вырвали оружие, бить начали, но тут приказ старшего, и меня в карцер для пленных. Это и спасло. Смог сбежать после налета российских самолетов. Дверь ударной волной выбила. Выбрался, нашел свои вещи и документы, оружие собрал. Грузовик этот в Капонире уцелел, трофеи туда, и покатил к своим. «Ты нас считаешь своими?» «Я из Мариуполя, у меня родители погибли в 14-м. К нацистам у меня свой счет». «Из ДНР, значит?» «Рассказывай дальше». «А что рассказывать? В лесу 3 дня простоял, ломку пережидал, до сих пор потряхивает. Нариком не хочу быть. Ел и спал, вокруг грузовика бегал. Ломало меня. Как получше стало, двинул вперед. И вот к вам выбрался. Блокпост дальше видел? Укропский? Видел. Воронок вокруг него хватает. Объехал по полю. Минному? Не знаю. Не подорвался. Повезло. Значит, к нам хочешь? Я с Донбасса. Возвращаюсь к истокам. Дальше сержант закончил опрос. К тому моменту Урал заправили из канистры, что водила шишиги дал, меня в кузов грузовичка, один из бойцов сел за руль Урала, и мы покатили к опорному пункту. А пока ехали, я прикидывал ситуацию в мире. Я отдал приказ начать операцию «Большой Бадабум», сразу как Львов покинул, и полуискины приступили к ней. Только вот не получилось того, что я хотел. Пиндосы вмешались. Им ведь тоже крупно попало. Какой приказ я недоискинам отдал? Уничтожать гражданскую инфраструктуру до получения гуманитарных катастроф. Бить по тем, кто начал эту войну. А точнее, активно ее поддерживает оружием и деньгами. Таких хватало. И их уже вычислили. В тех же США мои спутники взяли под управление несколько грузовых военных самолетов с вооружением для Украины, что летали через Атлантику. Развернули и уронили их на оружейные заводы. Из 6 самолетов 4 добралось. Пожары на заводах капитальные, а два сбили, когда сообразили, что происходит. В Штатах поднялась паника, вспомнили 11 сентября. А тут выходят из строя городские инфраструктуры, наступил коллапс, уже поняли, что это хакерские атаки. Брали под контроль часть военных баз, две новейшие подводные лодки. То, что могли дистанционно захватить, то и брали. Лодки и два десятка надводных кораблей США, Канады и Англии выпустили все ракеты по своим территориям, неядерные, разрушая дамбы, мосты, железнодорожные и автомобильные. Били по самому важному. Также мои полуэскины били по кошелькам. Ломали счета тех банкиров, что вкладывались в войну на Украине, им жизненно необходимо ее растянуть как можно дольше, чтобы заработать на этом. Уводили средства на счета приютов, причем в самих же Штатах, в приюты Мексики и Южной Америки. Такое же творилось в Канаде и других странах, включая Англию и Европу. Три дня это все шло, когда неожиданно президент США очнулся от старческого слабоумия, ударил кулаком по столу, и военные взяли под козырек. Вот честно, мог бы добраться до спутников, я бы их скрыл, оборудование маскировки. Сделал бы его, но спецы Пентагона вычислили, откуда идут вирусные атаки. В небо поднялись сотни самолетов с ракетами против спутников и начали их уничтожать. Без разбора. Все, которые показывали радары. Как я их не прятал, даже в обломках скрывал, что дрейфовали на орбите, не помогло. 1500 ракет использовали, но выбили все мои спутники. Да вообще все, кроме третьего. Успел увести его на орбиту над Россией, тут особо НАТО не работало. Планету вбили в каменный век. Не работало спутниковое телевидение, телефоны не все работали, сотовая связь тоже частично перестала функционировать. Над Украиной также спутников не наблюдалось. Что взбесило, в список потерь попала и станция на орбите с космонавтами. Как-то я не верю в версию Пентагона, что ракета отклонилась от курса. Россия возмущена была, однако спецоперация продолжалась. Сам я в это время в Европе был, менял часто частные самолеты с пилотами, чтобы не отследили. А когда уже летел к Краматорску, успел спасти третьего. Пусть пока над Волгоградом повисит, потом верну его. Причем третий и в России работал, уничтожал пятую колонну физически. Ну и по кошельку им бил. Только очень осторожно, чтобы не отследили, откуда приказы шли. Сам я сел на дороге, бросил самолет и вскоре вот добрался до Томилина. Действия моих эскинов натворили дел. Масштабно, но слабо. Только начали. И тут быстро их тормознули. Правда, в Европе это все аукнулось. Там много беженцев из Африки было. А как началась трехдневная анархия, те и устроили свои игры. Показали силы. Мои спутники упокоили, но погромы и грабежи продолжились, пришлось в части стран вводить военное положение. В общем, им там не до Украины. Сильно не до Украины стало. Часть повстанцев, как их стали называть, захватили военные базы с боевой техникой на хранение и скоро уже катались на разных бронетранспортерах и танках, причем с боезапасом, вполне умело их используя. Часть техники-то еще советская, поэтому, думаю, там все эти погромы надолго. Хотя усмиряли их очень жестко. Просто в плен не брали. Прямой приказ от командующих тех стран. Уничтожали на месте. Что по Украине? Смерть кокаинового карлика особо не сказалась на ситуации. Выпавшее знамя правителя подхватил Боров Прошка, прошлый президент Украины. Тот воспрял духом, как и многие из бандерлогов, когда официально было признано всеми СМИ, что Сепар погиб. Меня, кстати, главным врагом народа Украины признали, а хриплого карлика посмертно наградили главной наградой незалежной, тот стал героем Украины. Особо изменений нет, на Донбассе бои идут, но до сих пор колечко не захлопнули. Да и вообще встали. Идут бои местного значения, пока тылы подтягивали, стараясь обойтись без потерь со своей стороны, но постепенно освобождают территории. Хотя Донецк все равно под артиллерийским огнем. Не откинули от него укропов. Мариуполь до сих пор в осаде. Добивали тех, что на Азов стали засели. Там катакомбы и запасы немалые. Долго будут их выковыривать. Тут Урал тряхнуло на яме, и я очнулся от мыслей. Да, сдался я 2 часа назад, и вот меня на моем же грузовике, только в кузове, везут куда-то в тыл. В колонии еще одна машина, Шишига. На опорном пункте ЛНР было всего 3 единицы техники. 2 бортовые Шишиги с открытыми кузовами и БМП-1. А что? На опорнике офицер в звании капитана меня допросил, рапорты составил, начальству доложил, и меня приказали отправить в тыл, в контрразведку. Медик меня осмотрел, синяки по всему телу. Я же говорю, меня били за то, что по своим стрелял. Синяки 4-дневные. На челюсти и левой скуле тоже были, так что под мою легенду все отлично ложилось. Следы инъекций, включая грубые, на венах сгибов локтей обеих рук имелись. В общем, доказательства налицо. Да и меня потряхивало, еще отходил от ломки. Кстати, сержант-фельдшер меня прокапал как раз перед отъездом, стало действительно легче. Ну, теперь контрразведка, а дальше будет видно. Пожилой седой капитан с покалеченной рукой протянул мне военный билет. От капитана так и шел негатив ко мне, это чувствовалось. Сказал: «Теперь ты в резерве. Твое удостоверение солдата ВСУ принято. Отмечена твоя подготовка как снайпера. Поступаешь в резерв в первой очереди. Как понадобится, тебя вызовут одним из первых. Номер телефона имеется, а пока свободен». Забрав военный билет с моим фото внутри, я на ходу, убирая его в карман, направился к выходу из военкомата, за которым теперь закреплен. Почему капитан был так негативно ко мне настроен, я уже знал. От местных сотрудников узнал. Покалечил его снайпер противника еще в 17-м. Вот тот так на всех стрелков и реагировал. А вообще я в шоке. 6 дней прошло, 6, а я уже гражданин ДНР. Имею паспорт на руках. Сегодня утром получил. И вот сегодня же, только после обеда, присяга прошла и получил военный билет. Пришлось час ждать, пока сделают. Думал, пару недель займет. А сегодня 24-е, и я все закончил. А вообще, если бы не представители прессы, причем Центрального канала России, меня бы долго мариновали. Но кто-то в верхах посчитал, что такое внедрение слишком яркое, да и грубое. Вообще, 18 числа, когда меня привезли к контрразведчикам, ну и допрашивали несколько часов, спросили, согласен ли я пообщаться с прессой. При этом внимательно отслеживали мою реакцию. Я проблем не видел. Это подтверждало, что я не засланный казачок. Те свои рожи светить явно бы не захотели. Разговор минут на 20 вышел. Поставили меня к стенке, осветили и задавали вопросы. Я представился, по просьбе корреспондента кратко свою историю жизни рассказал, под камеру, как попал к бандерлогам-наркоманам, как на иглу силой сажали, и честно ответил на вопрос, что это мне так не повезло. Нариков в ВСУ и нацбатах хватает, но их не так и много от общего числа. Это мне не повезло попасть в такое подразделение отморозков на игле. Так что с проверкой закончили и выдали гражданскую одежду. В форме солдата ВСУ мне лучше не ходить. И направили в Донецк с попутной колонной. Добрался, сделал заявку на получение паспорта, ну и снова допросы, уже в местной контрразведке. И, черт возьми, многие парни мне были хорошо знакомы. Мы ранее с ними также плотно общались. А документы получил благодаря влиянию прессы. Те провели репортаж, когда я его получил. Еще контрразведке ЛНР я выдал информацию, что вполне состоятелен, хотя об этом мало кто знал. А дорогие покупки, что буду делать, я как их объясню? В общем, описал настоящую жизнь Артура, но добавил от себя. А поди, проверь. В общем, вот что добавил. Как приехал в Киев, попался на глаз члену преступной группировки, что специализировалась на угоне люксовых авто. Крутые спецы, вот и обучали меня. Но работать не в команде, а как одиночный игрок. Я по жизни одиночка, характер такой. Это очень дорого, и я был должником серьезных людей. Когда обучение закончилось, 1,5 года шло сначала, в новом году закончили, то дальше работал. пытался погасить долг. Повезло мне с одним «Мерседесом», отслеживал жену одного члена правительства. А грабить я старался именно из нацистов, правого сектора, банкиров, что их кормили. А так банку ездила и домой. От дома машину и угнал. А в машине деньги. Много. Так что хватило и с долгом за обучение расплатиться. 1,5 миллиона евро я был должен. Понятно, в кабалу загоняли. И вообще с долгами. Жизнь в Киеве дорогая. Ну и мне кое-что осталось, на жизнь хватит. Этим и представители контрразведки ЛНР интересовались, и представители ДНР. Нет, мои деньги их не интересовали. А вот эти крутые спецы-угонщики вполне. Дал данные реальных угонщиков, пусть общаются, если смогут. Двое погибли в перестрелке в Киеве, случайные жертвы. Другие исчезли. Вот такие дела. В общем, проверку я прошел. Проверил, слежки не было. Тут и паспорт готов был. Так что первым делом я в военкомат, центральный в городе, где и встал на учет. Ну а пока пешком дошел до ближайшего филиала Сбербанка и открыл счет. Не кредитку получил, хотя заказал ее. Размышлял об Ире с Машей. На учет те уже встали, все подтвердилось, что те залетели. А так в порядке, девчата. Имущество мое уже переоформили, владеют. Ира действительно открыла фирму по грузоперевозкам, купив еще один грузовичок, наняла водителей и девушку как диспетчера. Плюс бухгалтера. Одного и для магазина «Штор», и для фирмы. Арсенал в гараже те уже сдали, в остальном порядок. Дед бронемашину забрал. Кстати, тот тоже теперь глаз со спутника лишен. Нет их на орбите. Пиндосы и британцы в панике вообще все валили на орбите, даже будучи уверены, что тот или иной не захвачен. После банка, а у меня немного наличности было, разменял в обменнике и купил местную симку. Этот номер в личное дело резервиста и внесли. Телефон мне, мой личный, вернули, как и вещи. Например, среди вещей Артура были его документы. Аттестат об окончании кулинарного училища. Потом свидетельство о рождении и корочки стрелка. Артур сдал нормативы по владению пистолетом и винтовкой. Он в тир с большим удовольствием ходил. Паспорт в военкомате Киева остался. Теперь новый получил. А вот водительского удостоверения у Артура как не было, так и нет. Но это не мешало ему угонять машины в моих рассказах и ездить на арендованной машине. Это все по легенде. За клиентами на дорогих авто следил. Настоящий Артур управлять автомашиной не умел, а вот английский учил, но знал его хуже, чем я. В последнее время я подтянул его серьезно, да и испанский с португальским тоже. За Урал мне вообще большое спасибо сказали. Тут скорее не за саму машину, а та вполне неплоха, как новая. Тент чуть осколками подран, но сама целая. А дело в грузе, что был в кузове. Там было 30 джавелинов, плюс стрелкового оружия на 2 взвода с амуницией, что я собрал. Так что проверили меня серьезно, но без фанатизма. Смогли все же разговорить, что выжившие после налета были, но не пережили мое появление. Добил подранков. На это ничего не сказали, только понимающе покивали. Оружие уже раскидали по частям. Меня и везли в кузове Урала, потому как освободили его от груза на опорнике. А мало ли, минировано. Все выгрузили, осмотрели, описали, большую часть погрузили в шишигу, часть оставили на опорном пункте для усиления, остальное в тыл на склады, их там распределят по другим частям. Вот, размышляя об этом, из банка я двинул в магазин одежды. Мне что выдали в ЛНР, это временное, не по размеру. Да и не сказать, что чистое, нужно одеться. Благо, деньги теперь были. Перевел на открытый счет 10 миллионов рублей. Одежда, да, выдали. А вот обувь у меня была та же. Берцы желтые, что носят в ВСУ, это привлекало внимание, нужно сменить. Этим тоже займусь. Впрочем, часа хватило на все покупки. Сменил стрёмный армейский рюкзак на большую спортивную сумку, куда убрал часть вещей. Старую одежду, что мне выдали, явно из конфиската, бросил в мусорную урну. Туда же и берцы ушли. Может, кто найдет и приберет. А я дождался машину такси и уже через 15 минут, покачиваясь на заднем сиденье старого синего «Опеля Универсала», катил к границам Донецкой области. Да, у меня планы были. Я поискал квартиру на Черноморском побережье и подобрал. Да просто наугад ткнул пальцем в список объявлений и попал на двухкомнатную квартиру в Геленджике. Толстый мыс, жилой комплекс «Черноморский-2». Хочу там постоянную лёжку устроить. Надеюсь, успею до того, как мне прикажут явиться в военкомат. С квартирой вообще забавно получилось. Ткнул наугад пальцем, созвонился с риэлтором, но мне не понравился голос. Пробил его по разным базам и вообще отказался иметь с ним дело. Тот под следствием ходил, в мошенничестве обвинялся. Снова наугад ткнул, и, что бы вы думали, опять двухкомнатная квартира, и тоже в Геленджике, в жилом комплексе «Черноморский-2». Ну, думаю, это судьба. Девушка, что ответила на вызов, была приятна в разговоре. Проверка показала, что та из Казахстана, и это все минусы. Договорился, что завтра прибуду, встретимся и гляну квартиру. Так и пообщались. А пока машина катила, я спал на заднем сиденье. Пожилой усатый водитель знал, куда ехать, мы двигались по навигатору. Только один час потеряли на границе, машину и меня проверяли, да и в очереди пришлось постоять, несмотря на ночь, но пропустили. Ничего, снова уснул в дороге. Квартиру для проживания я забронировал в том же жилом комплексе. На 3 дня пока, а там дальше увидим, как все повернется. Теперь, что касается коптера, что все это время висел в небе надо мной с момента, как я сдался бойцам ЛНР. Насчет него не оговорка. Я поработал с коптером, что купил в Польше, неделю, и теперь тот мог висеть в небе порядка 2 месяцев до следующей зарядки. А с учетом того, что тот поднимался до 6 километров, дальность радиуса 70 километров, имея белый корпус с голубым отливом, системой маскировки от радаров заметить его очень сложно, только если визуально. Приписан тот был к моему телефону, спецы ЛНР, что изучали его, не нашли эту скрытую программку. Сам коптер я спустил прошлой ночью, ночевал в общежитии, где меня устроили временно. Вот и вышел прибрать его. Разобрал, а позже убрал в новую купленную сумку. Кстати, на границе к нему не прикопались, но в списках запрещенного его не было, да и пульта управления не обнаружили, поэтому пропустили. Хорошо я придавил подушку, тут ее заменяла моя куртка. Сумка в багажнике была, что проснулся, когда мы к Геленджику подъезжали. Больше 10 часов спал. С учетом того, что пока я по тылам укропов и в Европе делами занимался и спал по 2-3 часа в сутки, вполне нормально. Да и тут, пока в ЛНР был, до ДНР, тоже нормально выспаться не успел. То одно, то другое. А в машине ничего не мешало, даже убаюкивало. Я сел, зевая и протирая глаза, уточнил у водилы, сколько времени и где мы. От него и узнал, что примерно через 40 минут будем на месте. Адрес забронированной квартиры, точнее дома, где-то находилась, у него был. В общем, мы на трассе были, Туапсе-Геленджик. С этой стороны подъезжали к городку. А время 11:30 дня. Нормально. Приведя себя в порядок, водила даже встал на обочине, отлить. Я еще размялся, и поехали дальше. А я размышлял. Да было о чем. То, что я резервист первой очереди, давало ясно понять, что меня могут призвать в любой момент. Я надеюсь успеть квартиру и оборудовать себе берлогу. Надо будет подыскать место, выкупив его или арендовав, лучше первое, где после войны буду строить свой космический катер. До этого времени нет и не будет. Кто как может считать, а я лично считаю, что эти 400 лет жизни в космических цивилизациях дали мне просто уникальный опыт. Стоит его использовать. И я это делал. Но однобоко. Развернуться возможности нет. Когда я был Серовым, имея позывной «Алмаз», там я более-менее развернулся. Но, как показало время, сильно привлек к себе внимание множество разведок. Теперь буду изображать обычного трудягу войны. Вперед не лезть, быть как все. Вряд ли получится, конечно. меня точно взяли на карандаш, но я постараюсь. Тем более, пока был алмазом, успел немало сделать для общего вклада в будущую победу. Ну а что? Что есть, то есть. Ладно, позбивали мои спутники, есть такое. Но ведь мои полуэскины лишь координаторы, не более. Сейчас объясню, в чем дело. 3 дня мои недоэскины взламывали серверы и брали под контроль разное вооружение и технику в разных странах, после чего и нанесли удар. Да, неприятно быстро и неплохо противник выбил у меня спутники, но заложенные программы-то действовали. Да, без эскинов их работа прошла под откос, но они еще несколько дней вносили хаос и огромные потери на территориях разных стран. Тут тоже нашли быстрое лекарство против таких хакерских атак. Мои программы взлома вскрыть не смогли, те вообще по другим принципам работали. Местным спецам неизвестны особенности программирования Содружества. Но поступали спецы так. Просто стирали все с серверов вместе с вирусами и устанавливали копии программ обеспечения. Да, множество данных было потеряно, но хаос начали прекращать. Еще месяц будут использовать войска, коими останавливали гражданские войны, бунты, да и вообще мародерство, но действовали уже сейчас жестко. По гражданским использовали даже артиллерию и авиацию с кассетными зарядами. Били в основном по беженцам из стран Африки и Ближнего Востока, сокращая их поголовье. Те в отместку еще больше наводили хаоса. Я об одном жалел. Пусть в Болгарии такой же хаос, те взывали к братушкам русским, чтобы помогли, но Молдавию я не тронул. Меня взбесило недавнее решение президента этой страны запретить георгиевскую ленточку. В общем, нацистка за Гитлера и Украину. Надо будет тоже там такой хаос устроить, обрушив все производства и устроив беспредел. И молдаван не жалко. Сами ее президентом избрали, так что отвечать также им. Время было. Вот так размышляя, я пользовался телефоном. Моя симка, купленная в ДНР, тут вполне работала, хотя деньги улетали со свистом. Надо будет местную связь приобрести. У телефона 2 слота для подключения. Задействован пока 1. Первым делом созвонился с хозяйкой квартиры, где временно заселяюсь. Потом с риэлтором. Также обговорил время встречи. Ну и в интернете покопался. Свежих новостей не было. Инструкторы из США с территории Украины ударили и потопили крейсер «Москва», флагман Черноморского флота. Четко проведенная и исполненная операция. Треть экипажа погибла или была ранена, сам крейсер затонул вскоре после поражения. Честно скажу, из-за лишения спутников связи интернет в этих местах ужасен. Хорошо, хоть что-то с вышек ловилось. Раньше по спутникам информация по разным точкам планеты доходила мгновенно. Тут же проводная осталась, и перегружена та была основательно. Поэтому многие новости приходили с сильным запозданием. Если не в каменный век были вбиты государства Земли, то близко. Поэтому я не успел так много узнать, как хотелось бы. Пока боролся со связью, то есть, то нет, мы доехали до жилого комплекса, где меня и высадили у шлагбаума. Территория огорожена была. Доставка мне стоила 30 тысяч рублей. Тут и за срочность, и за дальность. В общем, водила укатил, по пути искал попутных пассажиров, а я с вещами, сумка одна, на ней куртка брошена, тут теплее, чем у Донецка, двинул к нужному корпусу. Квартиру я арендовал в корпусе под номером 19. Ну а пока ждал хозяйку квартиры, а она хозяйка, я проверял, то прикинул свои дела. Может, и плохой тут интернет, но узнал, что изменений на фронтах особых нет. Наши как встали, накапливая силы, что перебрасывали с киевского и черниговского направлений, так и стояли. Только ракетами били по всем выявленным местам скопления техники, складов ГСМ и личного состава. Железную дорогу российские войска как не трогали, так и не трогали. Кстати, вот она сильно повреждена была. Когда мои спутники работали, устроили вакханалию, захватывая управление украинских беспилотников, то уничтожили часть станций, мостов, плюс били по нефти и газопроводам. В общем, пока через Украину ни один трубопровод ничего не подавал. Там шли ремонты везде, но пока все бездействовало. Единственное, что разозлило, поляки и словаки и не думали прекращать поставки военной техники, и Чехия с ними. Польша даже авиацию начала передавать. 6 МиГ-29 ушло укропом. Их летчики принимали машины на аэродромах Польши, нанося свои тактические знаки. Еще сотню Т-72 готовились передать. Ничего, ответка от меня им еще будет. Ждать долго не пришлось. Минут 5, как прибыла хозяйка. Мы поздоровались, мне показали квартиру, так что уплатил за 3 дня. Поставил котел на половину мощности, квартира холодная, нужно прогреть, и в душ. После этого, почистив одежду пси силой, запасной у меня пока не было, направился пешком к корпусу под номером 5, где и встретился с уже ожидающим меня риэлтором. Фото квартиры я видел, тут больше видением изучил. Отличная квартира с дорогим и качественным ремонтом. Так прошли в офис риэлтора, он в другом квартале находился. На машине девушки доехали, оформили документы купли-продажи, сюда и хозяйка квартиры прискакала, потом в банк. Там я на месте открыл местный счет, и мне выдали кредитку. Она уже заказана была. На счет я перевел 40 миллионов рублей. 30 ушло за квартиру. Да, дорогая. Да и цены взлетели. Однако квартира меня более чем устраивала. Тем более у нее на нулевом этаже, где был паркинг, имелось 2 места для автомобилей, огороженных, и кладовка на 2,5 квадратных метра. Хозяйка квартиры тем и зарабатывала. Скупала при застройке квартиры, делала дорогой ремонт и продавала. Такой бизнес. В Черноморском 2 у нее еще 5 квартир зависло в продаже. Я купил самую дорогую с видом на море. Тут до обрыва от балкона 100 метров. Красивый вид. Причем та и сама продавала, давая объявление, и через риэлторов тоже. Я именно через риэлтора на продажу квартиры и вышел. Да, квартира на 4-м этаже. Выше только мансарда. Лифт в доме был. Причем, говоря, что паркинг и кладовка входили в стоимость квартиры, тут я неправильно выразился. На каждое место для машин, саму квартиру и кладовку оформлялся отдельный договор. Так что 4 их было. Поэтому, как только перевел в банке деньги, о чем получил расписку, мы поехали в регистрационную палату, МФЦ, где без особых проблем, получив талон, и, дождавшись своего специалиста, за 30 минут все оформили. Налог уплатил я. На этом все. Риэлтору платит бывшая хозяйка квартиры. Я получил на руки ключи, чипы для ворот на паркинг и шлагбаум. Документы с правом владения недвижимостью я получу через 7 рабочих дней. Если не дождусь, то найму нотариуса какого-нибудь. С доверенностью на руках тот получит эти документы и оставит в моей квартире. Запасной ключ я выдам. А домой, обратно в ЖК, меня отвезла риэлтор, где мы и расстались. Жаль, не в моем вкусе, можно было бы закрутить. Хотя девчат тут множество, на любой вкус. Думаю, найду себе подружек. Хм, вон хозяйка снятой квартиры, ничего так. Я дал намек, что не пожалеет, но та посмеялась и сказала, что замужем. Хотя настороженно на меня поглядывала. Мало ли, наброшусь на нее. Первым делом я посетил купленную квартиру и поменял силовой ковкой замки и ключи. Теперь чужаки внутрь не попадут. Также поступил с местами на паркинге и кладовкой. Только чипы к воротам и шлагбаума не трогал. Нужды нет. Кладовка и парковочные места под домом пусты. Вещей нет. Квартира полностью меблирована. Вся бытовая техника на месте, заезжай и живи. После ремонта никто тут не проживал, свежая квартира, хотя хозяйка ее уже год продает. Дорогая, только меня и нашла. Да и меня деньги не интересовали, запасы большие. Что я могу сказать о квартире? Была та сделана не под множество отдыхающих, как остальные квартиры в жилищном комплексе. Тут многие зарабатывали на отпускниках в сезон. Да, как раз повезло такую найти. В общем, спальня хорошо оборудована, с выходом на балкон, окна обзорные до пола, потом кабинет, именно для работы, с выходом на второй балкон, кухня-гостиная, тут окно выходило на второй балкон, ну и совмещенный санузел. Мебель даже на балконах была. Говорю же, как для себя делали, хотя и для продажи. Было 4 часа дня, когда я закончил. Вызвал такси, подождал на улице, между прочим, эта улица разделяла два жилищных комплекса, Черноморский и Черноморский-2, ну и покатил к зданию ГИБДД. Там нашел сотрудника и, отозвав его, сказал: «Капитан, нужно срочно водительское удостоверение, категории А, Б и С. Цена значения не имеет. Сегодня желаю получить». Тот написал на бумажке цену. Я ранее снял 5 миллионов наличностью, еще когда за квартиру и остальную недвижимость платил. Они на боку в барсетке лежали. Поэтому достал 500 тысяч, аванс, и отдал незаметно сотруднику. Ну да, нарушаю закон, но мне нужны были документы, да еще легальные. Пусть мне это и стоило миллион. Конечно, капитан немного обнаглел, но для меня это всего лишь бумажки, имеющие низкую стоимость. Тот сам все оформил, якобы я автошколу прошел с высшими баллами. Сделали фото, и через полчаса я держал в руках еще горячий прямоугольник удостоверения. За работу честно расплатился. Все оформлено, как полагается. В базу внесли, завтра информация появиться должна. И то, что паспорт у меня был другого государства, тут мало кого волновало. Не я первый. А так, получив, что хотел, я сначала в столовую зашел, поел. Надо сказать, блюда так себе были. И как раз такси, вызванное, подъехало, когда я выходил. И покатил в Новороссийск. Тут километров 30 до него, час пути. Дело в том, что я нашел машину. Пока в коридоре здания ГИБДД сидел, да и в столовке, нашел. Зачем мне брать новую машину, переплачивать? Нашел Mercedes-Benz EQV, тип двигателя электро, 2021 года. Пробег 6000 километров. Машина в идеале, кроме одного. Двигатель под замену. Сгорел. Да по вине водилы, сжег. Как умудрились, хозяин не объяснил. Там частник. Но все остальное целое. Продавал за 5 миллионов, это за треть цены. Машина под заказ была. Сзади диван от водительской спинки до задних дверей. Можно лечь, вытянув ноги. Столик, мини-бар, телевизор с проигрывателем. Максимальная комплектация. Даже обзорная крыша была. Отлично, как раз под меня. Люблю минивены. А двигатель я восстановлю. Если машина в порядке, как хозяин говорит, то беру. Розетка в гараже есть, адаптирую для зарядки батарей машины. А в дороге платную парковку на территории Геленджика нашел. Машину на эвакуаторе вывозить буду. Номер телефона эвакуатора тоже нашел. И по тесным улочкам Черноморского этого лучше не делать. Починю, своим ходом перегоню машину в гараж. Завтра день покупок, ремонта. В общем, дел хватало, вот и займусь ими. О, в море искупаюсь, в бухте. Тут минут 10 неспешным шагом до пляжа. Время пока не до купаний, но мне это не помешает. Моржа буду изображать. Подошел к корпусу, где снятая квартира была. Переезжать в свою я пока и не думал. У меня уплачено. Тем более эту квартиру я планировал использовать для встреч с девушками. Виденье показало, что та не пуста. О как! Решилась все же. Это я о хозяйке, с которой сегодня познакомился. А ничего так. Лет 30, стройная. На пару раз пойдет. Причем муж у той действительно был. Так-то обычно он клиентов заселяет и выселяет. Но тут уже ей пришлось. Сам муж уже месяц как отсутствовал, в Москве был по какой-то причине. Я телефон хозяйки взломал, проверял, не кинут ли меня по аренде. Вот и узнал. Вернется муж только через 2 недели. Видимо, та решила гульнуть налево. В сексуальном пеньюаре ждала, кровать расстелена, вино. А молодец, знает толк в извращениях. Это я шучу так. И ждет долго, уже нервничает. А так время было 9:30, 3 часа, как стемнело. Что я могу сказать? Поездка в Новороссийск за машиной оказалась удачной. Купил, по мобильному приложению онлайн-банка перевел средства и на эвакуаторе доставил в Геленджик. Там на обочине выгрузили, на парковку ставить не стал, эвакуатор уехал, а я до 9 часов вечера проводил ремонт машины. Запашок горелой изоляции в машине чувствовался, но я все починил, за час сделал. Плюс час потратил на то, чтобы убрать остальные косяки. Если их не видно, это не значит, что их нет. Я не модернизировал машину, что собирался сделать в ближайшее время. Просто восстановил до идеала, как с завода. Даже батареи зарядил. Так что запустил машину и покатил к своему дому. Управление то же самое, что и у обычных машин с ДВС, так что поставил машину в боксе паркинга, они вообще узкие, вылезать было бы неудобно, но одной стены у бокса не было, потому как соседний тоже принадлежал мне. Я его для байка запланировал, так что можно было широко распахивать водительскую дверь. Вот так запер машину, бокс, двинул к арендованной квартире, размышляя, как завтра буду ставить машину на учет, а тут такая новость, меня ждут. Ха! Как раз хотел себя в порядок привести и выйти на охоту. Девчата парочками или в одиночку гуляли, явно желали познакомиться и приятно провести время. Тут вообще улица, и дома красиво освещены. Но не было нужды тратить силы. Меня уже ждали. Надо поторопиться. Похоже, хозяйка квартиры теряла смелость, как бы не сбежала. Успел, так что отлично 2 часа провели. Задерживаться та не стала, сказала, что завтра вечером заглянет, и после душа летящей походкой сбежала домой. Так как я выспался, а времени на сон мне было нужно мало, в 6 утра, как рассвело, спустился вниз и побежал на пробежку. Я пока в Новороссийске был, заглянул в торговый центр, купил спортивный костюм, фирменный, как и кроссовки, и одежду для дома. Ничего, водила эвакуатора подождал. Вообще да, мне такие тренировки не требуются. Я пси-лечением любую форму поддерживать смогу. Мне это самому не надо, но я с удовольствием пробегусь, заодно изучу квартал и набережную, а то пока слабо ориентируюсь в городе. Вообще-то прохладно утром, пар изо рта вылетал. Но вот так пробежался до спортивной площадки, их несколько в жилищном комплексе. Тут и теннисный корт был, пока закрытый. Я начал заниматься на турнике, когда увидел инвалидную коляску. А в ней сидела девочка, лет 10, с пышными волосами. Вот прям глянул и понял. Гермиона. Очень уж та на эту девочку, героиню из английской страшной детской сказки, напоминала. Та с грустью смотрела вокруг. Вообще район, считай, элитный, и тут толстосумы не особо любят видеть таких инвалидов. Видимо, поэтому и привезли девочку ранним утром, пока никого нет. Чуть в стороне была ее мама. Занималась на спортивном снаряде. Внешне они очень схожи. Я закончил подтягиваться, 100 раз смог, и, высоко вскидывая колени, оббежал вокруг девочки. Подойдя, присел рядом с ней, ровно дыша. «Привет, меня Артуром зовут, а тебя?» «Аня», — тихо сказала та. К нам уже спешила ее мама, тревожно поглядывая на меня. «Доброе утро, молодой человек. Вы что-то хотели?» «Меня заинтересовали травмы вашей дочери». Не вставая, все так же сидя на корточках, сказал я. «Смещение 5-го позвонка. Явно травма получена 1 год назад. Поврежден спинной нерв. Все, что ниже пояса, не функционирует». «Откуда вы узнали?» — ахнула женщина, закрыв рот левой рукой. «Мы в аварию попали. У мужа 2 ноги сломаны, я ничего, а дочка вот так пострадала». «Бывает. Я могу вылечить вашу дочь. 3 дня. Сегодня начну. Каждое утро привозите ее сюда. И через 3 дня сможет ходить». «Это дорого?» «Знаете, честно скажу, я не особо люблю детей. Ну, кроме своих. Но вашей дочери помогу бесплатно. Понравилась она мне. Нельзя такую красоту к инвалидной коляске пристегивать. Она же, когда вырастет, в прекрасного лебедя превратится. А я на таких лебедей охочусь. Многолюб я или кобель, как меня многие дамы называют. Не повезет мне, другому парню достанется». Та не знала, что ответить, поэтому я спросил. «Разрешите заняться?» «Я не особо верю всяким экстрасенсам и лекарям», все же со вздохом призналась та. «Это не страшно. Я им тоже не верю. Тем более вы результат сможете наблюдать уже сегодня. Мне полчаса нужно». В общем, после кивка я положил одну руку на спину девочки, что слушала нас внимательно и с потаенной надеждой, другую на живот, в районе солнечного сплетения. За полчаса я в ноль спустил все из своего источника, что за ночь успел накопить. Я еще и медитировал дважды, работал с симбионтом, но источник был полон, когда на пробежку выбегал. Однако смог вправить позвонок и закрепил. Девочка это ощутила, но без боли. Я обезболил место. Ну и чуть заживил спинной нерв. Плохо, что участки омертвели. Пришлось чуть подлечить, но на сегодня хватит. Результат те заметили обе. Девочка сказала, что у нее обе ноги заколола, как иголками, и смогла пошевелить левой ногой, подняв стопу. Я улыбнулся матери девочки, что со слезами смотрела на меня, и велел ей: «Жду вас тут завтра в это же время». После этого побежал к неработающему фонтану и дальше вдоль набережной, где еще работали фонари, хотя уже рассвело, вниз по улочке мимо маяка и к набережной бухты. Заодно изучал окрестности. Не люблю слез, вот технично и слился. Час потратил на пробежку, нашел силовые тренажеры под открытым небом, позанимался дважды, потом вернулся вверх по склону к жилищному комплексу и, добежав до 19-го корпуса, прошел в арендованную квартиру. Ну и в душ. А спортивный костюм сунул в стиральную машину. Все же немного вспотел. Далась мне пробежка и тренировка неплохо. Мышцы чуть гудели, давая приятную истому. Что по моей квартире, я там включил отопление. Квартира прогревалась, и, надо сказать, жить можно хоть сейчас. А все было. От постельного до посуды. Купить гигиенические средства, на компьютерный стол комп или ноут, и все, живи. Как получу документы, переоформлю коммуналку и разные услуги, вроде интернета, он там работал, на себя. Если меня не будет, нотариус по доверенности сделает, закажу такую услугу. Причем в душе я наблюдал за соседкой, ее квартира, евродвушка, была справа. Хозяйка квартиры вчера очень ушарала, в том самом смысле, от избытка чувств. Да и кроватью мы скрипели немилосердно, а соседка подслушивала. Та, похоже, замужем, вещи мужские в квартире были. Двое детей малолеток уже спать уложила, а тут мы шумим. Мужика ночью не было, детей сейчас нет, видимо, в садик отвела. Он тут на территории, в одном из домов. Вот и решилась она. Взяла пустую миску и постучалась ко мне в дверь. Я уже покинул душ к тому моменту. «У вас соли не будет?» — спросила вполне свежая и красивая стройная блондинка. «Красавица, лет 25 на вид. А соль у нее была на кухне, видение показало точно. Для вас все что угодно». В общем, особо и говорить не стали. Буйство стихий... За 40 минут я ее так укатал, что она на подкашивающихся ногах ушла, забыв миску. Соль тоже. Я же снова в душ и, собравшись, направился за машиной, а потом на ней к зданию полиции. Регистрировать. Дальше дни покатились как-то быстро. Так у меня и было две замужних любовницы. Вполне хватало. Кстати, муж у соседки работал где-то двое суток через двое. Но та все равно каждый день минимум дважды навещала меня, если слышала, что я вернулся. А хозяйка квартиры только вечерами, после 8, и сразу уезжала. Посадил я их на секс с элементами пси. По жизни, то из арендованной квартиры я не съезжал. Я вообще любовницам говорил, что тут временно. Скоро отъеду. Продлил аренду еще на 5 дней, но на 6-й день позвонили из военкомата. В общем, вызывают меня. Сообщил, что в России нахожусь, дали 3 дня, и чтобы прибыл. Так вот, по жизни. Эти 6 дней я модернизировал коптер и мерс. Теперь на одной зарядке тот 10 тысяч километров проедет. Комп встроенный модернизовал и поставил программы из Содружества, модифицировав их под управление этим автомобилем. Украсть его теперь нереально, даже эвакуатором. Комп тревогу поднимет. Местные симки я купил, одна в моем телефоне, вторая у компа Мерса. Все силы на эту работу тратил.